Глава 4. 2 недели назад. На мне тот же самый костюм. Это было еще тогда, когда я думал, что все образуется. Я в командировке и жду самолета в аэропорту Охара. До отлета еще есть время, и я иду в один из залов ожидания, забитый такими же командированными, как и я. Ищу, куда бы сесть, пробегая глазами по одетым в полосатые тройки мужчинам и женщинам в консервативного покроя пиджаках, как вдруг мой взгляд задерживается на мужчине в ермолке, одетом в свитер. Он сидит у лампы и что-то читает, держа в одной руке книгу, а в другой — сигару. Рядом с ним свободное место, и я подхожу, чтобы сесть. И только когда я уже почти опустился в кресло, до меня дошло, что я его знаю. Когда в толпе одного из самых переполненных аэропортов мира случайно встречаешь знакомого, поневоле поражаешься. Вначале я был не совсем уверен, что это действительно он, но уж слишком мужчина похож на одного физика, которого я когда-то знал, чтобы это был кто-то другой, а не Иона. Когда я начинаю опускаться в кресло, он поднимает на меня взгляд, и в его глазах я читаю тот же самый вопрос. «Мы знакомы?» «Иона?» — спрашиваю я. «Да», — полувопросительно отвечает он. «Я Алекс Рога. Помните меня?» По его лицу можно было догадаться, что он не уверен. «Это было давно», — напоминаю я ему. «Я тогда был студентом и получил стипендию для изучения математических моделей, над которыми вы тогда работали. Вспоминаете? У меня еще была борода». Наконец, по лицу мужчины я вижу, что он меня узнал. «Ну, конечно, конечно помню. Алекс, правильно?» «Точно». Официантка спрашивает, не хочу ли я чего-нибудь выпить. Я заказываю виски с содовой и спрашиваю Иону, не присоединится ли он ко мне. Но он отказывается, ему скоро уходить. «Как дела?» — интересуюсь я. «У меня совсем нет времени», — отвечает он. «Очень занят. А как у тебя?» «Та же картина. Лечу в Хьюстон. А ты?» «В Нью-Йорк», — отвечает он. Складывается впечатление, что беседа в этом русле его не вдохновляет, и он хотел бы закончить разговор. На секунду воцаряется тишина. Не знаю, хорошо это или плохо, но каждый раз, когда в разговоре возникает пауза, меня неодолимо тянет заполнить ее своим голосом, и я ничего не могу с собой поделать. «Интересно», — продолжаю я, «что после всех моих тогдашних планов заняться наукой, я закончил тем, что ушел в производство, и сейчас работаю в Юнико, директором завода». Иона кивает в ответ. Вид у него становится более заинтересованным. Он затягивается сигарой, и я же продолжаю говорить. Особо тянуть меня за язык не надо. Собственно говоря, я поэтому и лечу в Хьюстон. Мы входим в ассоциацию производителей, которая пригласила Юнико принять участие в ежегодной конференции и выступить на открытой дискуссии по вопросам робототехники. В Юнико выбрали меня, потому что у моего завода самый большой опыт работы с роботами. «Понятно», — замечает Иона. «Будете обсуждать техническую сторону?» «Скорее производственную, нежели техническую», — объясняю я. Тут мне приходит в голову, что я могу ему кое-что показать. Секундочку. Я пристраиваю портфель на коленях, открываю его и вытаскиваю программу конференции, присланную мне ассоциацией. «Так», — говорю я и начинаю читать. «Кризис производительности в Америке. Робототехника решения 80-х». Группа пользователей и экспертов проводит открытую дискуссию по вопросам грядущего влияния индустриальных роботов в сфере американского производства. Но когда я поворачиваюсь к Ионе, то вижу, что его это не очень впечатлило. «Ну да», — соображаю я, — «он человек академический и не понимает делового мира». «Ты сказал, у тебя на заводе используются роботы?» — переспрашивает он. «Да, в паре цехов», — отвечаю я. «И они действительно повысили производительность завода?» «Конечно», — говорю я. «Мы получили...» «Что же там было?» Я поднимаю глаза к потолку, пытаясь вспомнить цифры. «Если не ошибаюсь, На одном участке мы получили повышение производительности на 36%. «В самом деле? На 36%?» — переспрашивает Иона. «То есть ваша фирма получает от твоего завода на 36% больше денег только благодаря установке нескольких роботов? Потрясающе!» Я не могу сдержать улыбку. «Нет, не совсем так», — объясняю я. «Было бы неплохо, если бы это было так просто, но все намного сложнее. Понимаешь, это повышение на 36% мы получили только в одном цеху». Иона смотрит на свою сигару, затем тушит ее в пепельнице. «Тогда вы, по сути дела, не повысили производительность», — говорит он. Я чувствую, как улыбка застывает у меня на лице. «Я, кажется, не совсем понимаю», — говорю я. Иона наклоняется ко мне и с заговорщицким видом произносит. «Позволь мне задать вопрос, только между нами. Твой завод смог отправить хотя бы на одну единицу продукции в день больше в результате того, что произошло в цеху, который вы оборудовали роботами?» В замешательстве я тяну. «Мне надо посмотреть цифры». «Вы кого-нибудь уволили?» Задает он следующий вопрос. Я откидываюсь на спинку кресла и смотрю на Иону. «Что, черт возьми, он хочет этим сказать? Ты имеешь в виду, уволили мы кого-нибудь в результате установки этих роботов?» Уточняю я. «Нет. У нас договоренность с профсоюзом о том, что в результате мер, направленных на повышение производительности, никто не будет уволен. Мы перевели людей на другую работу. Конечно, когда бизнес на спаде, мы проводим увольнение». «Но роботы сами по себе не сократили ваших затрат на оплату труда работников», — замечает Иона. «Нет, вынужден признать я». «Тогда скажи, снизился ли у вас уровень материально-производственных запасов?» Я хмыкаю. «Слушай, Иона, что все это значит?» «Ты не ответил. Так снизился у вас уровень материально-производственных запасов?» «Если так сразу сказать, не думаю. Но мне надо проверить цифры». «Проверь цифры, если хочешь», — говорит Иона. «Но коль скоро уровень материально-производственных запасов не снизился, и затраты на оплату труда работников не сократились, и ваша фирма не продает больше продукции, а так оно и есть, вы ведь не отправляете больше заказов, то как же можно говорить о том, что эти роботы повысили производительность вашего завода?» «Где-то глубоко внутри желудка у меня возникает ощущение, будто я нахожусь в лифте, трос которого вдруг оборвался. Ну, тяну я. В каком-то смысле я понимаю, что ты хочешь сказать. И все же показатели эффективности у меня улучшились, а себестоимость снизилась». «В самом деле?» спрашивает Иона и закрывает книгу. «Ну, конечно. Показатели эффективности в среднем вообще намного превысили 90%. И себестоимость детали значительно снизилась. Знаешь, чтобы сегодня быть конкурентоспособными, мы должны делать все для повышения эффективности и снижения себестоимости. Мне приносят виски. Официантка ставит стакан на столик рядом со мной, я даю ей $5 и жду, пока она отсчитает сдачу». «Имея такие высокие показатели эффективности, вы, должно быть, делаете все возможное, чтобы роботы были задействованы постоянно», продолжает Иона. «Само собой разумеется», — соглашаюсь я. «Мы должны обеспечить их бесперебойной работой, иначе потеряем все, что выиграли от снижения себестоимости детали. К тому же показатели эффективности пойдут вниз. Это верно не только для роботов, но и для всех других производственных ресурсов. Производственный процесс должен быть бесперебойным, чтобы сохранить необходимый уровень эффективности и поддерживать наше преимущество в области себестоимости». «В самом деле?» — замечает он. «Ну, конечно. Естественно, я не хочу сказать, что у нас нет проблем». «Понятно», — говорит Иона, а потом улыбается. «Слушай, давай на чистоту. Ведь уровень материально-производственных запасов у тебя уже выше крыши, разве не так?» Я смотрю на него. Откуда он знает? Если ты имеешь в виду незавершенное производство... Я имею в виду все твои материально-производственные запасы. Говорит он. Ну, в разных местах по-разному. Кое-где, да, уровень высокий. Соглашаюсь я. И все постоянно запаздывает? Продолжает он. Вы ничего не можете отправить вовремя? Приходится признать, говорю я, что у нас действительно масса проблем с выполнением заказов в срок. В последнее время обслуживание клиентов действительно превратилось в проблему. И он и кивает, как будто ждал этого признания. «Погоди, а откуда ты обо всем этом знаешь?» — спрашиваю я. В ответ он опять улыбается. «Так, по наитию. Кроме того, я сталкиваюсь с подобными симптомами на многих производственных предприятиях. В этом ты не одинок». «А разве ты не физик?» — удивленно спрашиваю я. «Я ученый», — отвечает он. «И сейчас, скажем так, занимаюсь наукой об организациях, в частности, о производственных предприятиях». «Не знал, что есть такая наука». «Теперь есть», — говорит Иона. «Ну, как бы ни называлось то, чем ты занимаешься, затронул ты, должен признать, именно те проблемы, которые доставляют мне наибольшую головную боль». Замечаю я. «Каким образом?» Я замолкаю, прерванный каким-то восклицанием на иврите. И он смотрит на старые часы, которые он только что достал из кармана брюк, и говорит. «Извини, Алекс, я опаздываю на самолет, мне надо идти». Он встает и берет пальто. «Очень жаль», — говорю я. «Ты меня заинтриговал». Немного помолчав, Иона говорит. «Знаешь, если ты обдумаешь все, о чем мы тут говорили, то сможешь вытащить свой завод из той аховой ситуации, в которой он сейчас находится». «Слушай, ты меня, кажется, не так понял. Да, у нас есть пара проблем, но я не могу сказать, что ситуация аховая». Иона смотрит на меня. «А ведь он действительно знает, что у нас происходит». Пронеслось у меня в голове. «Знаешь что? Слышу я свой голос. Мне все равно сейчас некуда деть время. Что, если я провожу тебя до самолета? Ничего не имеешь против?» «Нет, пошли», — отвечает Иона. «Только быстро». Я встаю, подхватываю пальто и портфель. Мой виски остается стоять на столике. Я быстро отхлебываю из стакана и оставляю его. Иона медленно движется к выходу, ожидая, когда я его догоню. Мы выходим в коридор, полный людей, спешащих в разные стороны. И он идет таким быстрым шагом, что я с трудом за ним поспеваю. «Интересно, что заставило тебя предположить, что у меня на заводе что-то не в порядке?» — спрашиваю я. «Ты же сам об этом сказал», — отвечает Иона. «Я ничего такого не говорил», — возражаю я. «Алекс», — говорит он. «Из твоих слов было ясно, что на самом деле завод, которым ты управляешь, не настолько эффективен, как ты думаешь. Совсем наоборот. Завод, которым ты управляешь, крайне неэффективен». «По показателям это эффективный завод», — возражаю я. «Ты что, хочешь сказать, что мои люди представляют неверные отчеты? Что они меня обманывают или...» «Нет», — отвечает он. «Не думаю, что люди тебя обманывают, а вот показатели точно тебя обманывают». «Ну ладно, иногда мы, конечно, подгоняем кое-какие цифры, но этим все занимаются». «Ты не понял», — говорит Иона. «Ты считаешь, что управляешь эффективным заводом, но то, из чего ты исходишь в своем убеждении, неверно». «Что в этом неверного? Я исхожу из того же, из чего исходит большинство директоров». «Вот именно», — соглашается Иона. «И что все это означает?» Интересуюсь я, начиная чувствовать себя несколько оскорбленным. «Алекс, если ты не отличаешься от большинства людей на Земле, то массу вещей воспринимаешь как само собой разумеющееся, поэтому даже не задумываешься о них». «Иона, я думаю постоянно», — возражаю я. «Это часть моей работы». Он качает головой. «Алекс, ну скажи мне, почему ты считаешь, что твои роботы — это такое великое улучшение?» «Потому что они повысили производительность», — отвечаю я. «А что такое производительность?» С минуту я молчу, пытаясь припомнить. «В соответствии с определением, принятым в моей фирме, говорю я, это формула, что-то вроде добавленная стоимость на работника равна... И он опять качает головой. Независимо от определения, принятого в твоей фирме, производительность — это нечто другое. Заявляет он. Оставь на минуту формулы и тому подобное. И просто своими словами, исходя из собственного опыта, объясни мне, что значит быть производительным. Мы быстрым шагом заворачиваем за угол, и впереди я уже вижу металлодетекторы и охрану. Я планировал попрощаться с Ионой тут, но он не сбавляет шага. «Просто скажи мне, что такое быть производительным?» Повторяет он свой вопрос, проходя через рамку детектора. Стоя уже по другую ее сторону, Иона настойчиво спрашивает. «Для тебя лично что это такое?» Я кладу свой портфель на ленту и иду вслед за ним. «Интересно, — думаю я, — что он хочет услышать?» Пройдя рамку детектора, я отвечаю. «Ну, полагаю, это значит, что я чего-то добился?» «Именно!» — восклицает он. «Ты чего-то добился? В смысле чего?» «В смысле поставленных целей», — отвечаю я. «Верно!» — говорит Иона. Из кармана рубашки под свитером он достает сигару и протягивает ее мне. «Мои поздравления!» — говорит он. Когда ты производителен, то достигаешь чего-либо в смысле поставленных целей, верно? Верно. Соглашаюсь я, забирая свой портфель. Мы быстро идем, оставляя позади многочисленные выходы к самолетам. Я стараюсь поспевать за широкими шагами Ионы. Он продолжает говорить. «Алекс, я пришел к выводу, что производительность — это действие, направленное на приближение фирмы к достижению ее цели». Действие, приближающее фирму к достижению ее цели, является производительным. Действие, не приближающее фирму к достижению ее цели, не является производительным. Ты понимаешь, о чем я говорю? Да, но... Послушай, Иона, это же просто здравый смысл. Замечаю я. Это просто логика. Отвечает он. Мы останавливаемся, и я смотрю, как он протягивает свой билет. «Но это же слишком упрощенно», — говорю я. «Это мне ни о чем не говорит. Я имею в виду, что если я двигаюсь к достижению своей цели, то я производителен, если не двигаюсь — непроизводителен. Ну и что?» «Я и говорю о том, что понятие «производительность» не имеет смысла, если ты не знаешь, какова твоя цель». Иона забирает билет и направляется к выходу, ведущему к его самолету. «Ладно, тогда...» Продолжаю я. Посмотрим на это таким образом. Одна из целей моей фирмы — повысить эффективность. Значит, каждый раз, когда я повышаю эффективность, я производителен. Это логично. И он резко останавливается и поворачивается ко мне с вопросом. «Ты знаешь, в чем твоя проблема?» — спрашивает он. «Конечно», — отвечаю я. «Мне нужно достичь более высокого уровня эффективности». «Нет, твоя проблема не в этом». Говорит он. «Твоя проблема в том, что ты не знаешь, какова твоя цель. Между прочим, существует только одна цель, не зависящая от фирмы». На какую-то секунду я не знаю, что сказать. И он опять направляется к выходу. Кажется, все уже прошли на посадку. В зале ожидания остались только мы. Я иду за ним. «Подожди, что ты имеешь в виду, говоря, что я не знаю, какова моя цель? Я знаю, какова она», — говорю я. Мы уже у двери в самолет. Иона поворачивается ко мне, из салона на нас смотрит стюардесса. «В самом деле? Тогда скажи мне, что является целью твоего производственного предприятия?» Спрашивает он. «Целью является производить продукт настолько эффективно, насколько возможно», отвечаю я. «Нет», возражает Иона. «Это не цель. А что является истинной целью?» Я с недоумением смотрю на него. «Кто-нибудь из вас собирается садиться?» Интересуется стюардесса, выглядывая из двери. «Сейчас», — говорит ей Иона, а потом поворачивается ко мне. «Ну же, Алекс, быстро! Говори, что является истинной целью, если знаешь». «Влияние?» — предполагаю я. Он явно удивлен. «Ну, неплохо, Алекс, но в результате того, что ты просто что-то производишь, влияние не приобретешь». Стюардесса чувствует себя оскорбленной. «Если вы не собираетесь садиться, вам придется вернуться в терминал», — холодно заявляет она. Иона не обращает на нее внимания. «Алекс, невозможно понять, что такое производительность, если не знаешь, что является целью. До тех пор, пока не определена цель, все это просто игра в цифры и слова». «Ладно, тогда это доля рынка», — говорю я. «Это и есть цель». «Разве?» — отвечает он и заходит в самолет. «Послушай!» — окликаю его я. «А сказать ты мне не можешь?» «Подумай над этим сам, Алекс. Ты можешь найти ответ самостоятельно», — говорит Иона. Он протягивает билет стюардессе, оглядывается на меня и машет рукой на прощание. Я поднимаю руку, чтобы махнуть ему в ответ, и обнаруживаю, что все еще держу сигару, которую он мне дал. Я кладу ее в карман пиджака. Когда я опять поднимаю взгляд, его уже нет. Появляется нетерпеливая стюардесса и безучастно заявляет мне, что она закрывает дверь.